Глава 16. Пандора не находила себе места. Уже весь город знал, что принято решение дать пелопоннесцам бой. Царило всеобщее возбуждение вперемешку с гонимым из мыслей беспокойством. По Афинам ползали разные слухи. Все оружейные и плотницкие мастерские работали почти без перерыва на сон. Готовилось какое-то новое оружие. Пандора слышала, что это очередная идея Алексиуса, и ее сердце наполнялось гордостью и надеждой, но все же где-то в глубине его таился страх. При одной мысли, что она может потерять Алексиуса, ее охватывала дрожь, а к горлу подкатывали рыдания. Девушка не видела его уже 3 дня, и ей не терпелось с ним встретиться. Впрочем, отец не разделял ее тревоги. Скорее, он был доволен тем, как идут дела. Когда Пандора поделилась с ним своим беспокойством, он фыркнул. «Уверен, что мы одержим победу. Афины сейчас на вершине своего могущества. Никогда еще наш город не был так силен. Кроме того, все наши войска сосредоточены здесь. Да, если бы до сих пор шла осада Патидеи или Олимфа, нам могло бы не хватить сил. Хвала Аресу, что удалось захватить эти города». «Но как же Алексиус? Я слышала, что он будет в ополчении». «Разумеется, как и любой метек». Отец нахмурился. «Дочка, ты должна гордиться, что этому человеку выпал шанс с оружием в руках защищать наш полис. Это великая честь». «Но он может погибнуть». Тафон серьезно посмотрел Пандоре в глаза и успокаивающе взял ее за руку. «Обещаю тебе, если он умрет, мы похороним его со всеми почестями, достойными лучших афинских воинов. Весь наш род будет чтить его память». Голос отца звенел от восторженного пафоса. Пандора не выдержала, и из ее глаз побежали слезы. Отец вздохнул и прижал ее к груди. Впервые с момента их ссоры. «Не переживай. Он, как и все метеки, будет среди пельтастов. Они обычно прикрывают пращников и почти никогда не вступают в настоящий бой. Если Алексиус не наделает глупостей, то вернется живым и здоровым». Пандора зажмурилась и еще сильнее прижалась к отцу. Ручеек женщин, тянущийся на Акрополь, казался бесконечным. Каждая стремилась умилостивить богов, чем могла. Мелкие медные и даже серебряные монеты, глухо позвякивая, падали в священный сосуд, уже заполненный больше, чем наполовину. Затем каждая просительница делала несколько шагов и бросала в чрево всепожирающего жертвенного огня свой скромный подарок богам. Пандора помнила наставление старой жрицы, что это неправильно и бесполезно. Скоро состоится официальная церемония жертвоприношения. Боги должны принять дар всего полиса, а не плаксивых, ломающих руки жен, заботящихся лишь о том, чтобы их мужья вернулись живыми. Так невозможно добиться победы. В детстве Пандора смотрела на эти церемонии с презрительным сожалением. Тогда она была уверена, что никогда не опустится до подобной унизительной жалостливой мелочности. Но сегодня ноги сами несли ее сюда. Пандора прошла мимо Лисимахи, нараспев читающей торжественную молитву. Бросила в сосуд тяжелую желтую монету с портретом персидского царя, расслышав удивленный возглас за спиной. Не все могли позволить себе подобную щедрость. Затем, невольно щурясь от пышущего жара, откупорила Ликиф и резким взмахом руки плеснула в ревущее пламя масло из священной оливковой рощи, привезенное из Патидеи. Ее сердце замерло от ужаса и благочестивого восторга. «Всемогущие боги, молю вас и заклинаю, прошу вашей милости и поддержки, чтобы он остался жив, и вы оберегали его на поле брани». Девушка замерла в напряженном ожидании, вглядываясь в пляшущие языки огня. Наконец она заметила, как в жарком сполохе появилась Альфа, первая буква его имени. Пандора радостно вздрогнула. «Хвала богам! Они приняли ее жертву!» Девушка торопливо шепнула благодарность и шагнула в сторону, освобождая место следующей просительницы. Неожиданно кто-то окликнул ее. Пандора обернулась. Позади стояла Аспасия. Ее лицо покрывал густой слой белил, глаза были красными и усталыми. Пандора вдруг увидела не молодую цветущую Гетеру, о красоте которой ходили легенды, а усталую 40-летнюю женщину. «Не думала увидеть тебя здесь», — неловко выдохнула Гетера и замолчала. Пандора отвела взгляд и опустила голову. Гетера совершила обряд, и они вместе стали спускаться по длинной мраморной лестнице Пропилей. Их служанки держались на почтительном расстоянии позади. Женщины шли молча. Наконец, Аспасия не выдержала. «Разве твой друг Алексиус тоже пойдет в бой? Теперь он метек и должен защищать наш город». Я слышала его рассказ. Похоже, что ему благоволит сам Посейдон. Даже Перикл прислушивается к его словам. «Боюсь, что спартанским воинам это будет безразлично», — сорвалась с языка Пандоры. Она осеклась и закусила губу. Но, вопреки ее опасениям, Аспасия, понимающе кивнула. «Я поговорю с Периклом». Пандора запротестовала. «О, нет! Я не это имела в виду! Защищать Афины — великая честь, а Алексиус не трус! Он будет отважно сражаться за наш полис!» «Не сомневаюсь», — тихо улыбнулась Аспасия. «Но все же уверена, что в Афинах для такого талантливого юноши найдется много важных дел». «Спасибо», — прошептала Пандора и опустила взгляд. Наконец, этот бесконечно долгий день подошел к концу. Отдав последние распоряжения, Перикл вышел из стратегиона. Но прежде чем отправиться домой, следовало сделать еще кое-что. Этот путь дался ему очень тяжело. Чтобы сделать очередной шаг, приходилось прикладывать усилия, и вовсе не потому, что дорога поднималась в гору. Сзади, неодобрительно фыркая, вышагивал слуга. Помощник уже догадался, куда они направляются. Перикл погрузился в раздумье. Странно. О нем идет слава самого мудрого и справедливого предводителя афинян. Тысячи людей выполняют его приказы, прислушиваются к его советам, учатся у него. Он умеет увлечь, вдохновить, воодушевить на подвиги и свершения любого человека. Почти любого. Стратег замер перед дверью, тяжело вздохнул и постучал. Хмурый привратник безмолвно открыл калитку и впустил его. Из Андрона доносились обрывки дрянной музыки, смех и пьяные выкрики. Перикл невольно поморщился и шагнул во двор. Вдоль стен здесь были аккуратно выставлены в ряд 6 больших круглых щитов. Похоже, сегодня гуляки не собирались расходиться по домам. Пир был в самом разгаре. Двое юношей, взявшись за руки, неуклюже подпрыгивали, по очереди задирая колени, безуспешно пытаясь попасть в такт расстроенной кефары. Они с трудом держались на ногах. Остальные подбадривали танцоров хлопками и криками. «Хой! Хой! Хой! Хой!» На одном большом клине между Ксанфиппом и его приятелем, нарочито ухмыляясь, сидела миловидная розовощекая Гетера. На ее обнаженной груди висела гирлянда сушеных смоков. Она отрывала от нее плоды и по очереди скармливала инжир своим соседям. Когда Перикл зашел в Андрон, по залу прокатилась волна робости и смущения. Смех прекратился. Гости стали неловко укутывать свои полуобнаженные тела. Но музыка не смолкла. Увидев отца, Ксанфип скривился, словно проглотил горькую маслину. Его приятели разом как-то подобрались, поскромнели и постарались придать своим лицам серьезное выражение. Ксанфип с усилием вытащил ногу из-под хихикнувшей девушки и, пошатываясь, подошел к отцу. «Что тебе нужно?» — спросил он заплетающимся языком. Перикл не выдержал. «Всемогущий Зевс, ты с ума сошел? Что вы тут устроили? Завтра в бой! Как вы будете держать оружие?» Ксанфип поморщился и икнул. «Руками!» — и икнул снова. «Зачем ты пришел? Учить нас, как держать щит и копье? Как-нибудь без тебя разберемся. Тебе твоя милецкая сучка родила щенка, вот его и учи, а меня оставь в покое!» Перикл побагровел. Ладони сжались в кулаки, на плечи ему успокаивающе легли руки слуги. Тот торопливо зашептал стратегу на ухо. «Пойдем, господин, оставь его, тут уже ничего не сделать». Перикл стиснул зубы, резко развернулся и торопливо пошел прочь, слыша несущийся вслед смех. Голова гудела от гнева и какой-то тяжелой заскорузлой боли. «Как же так вышло? Почему из милых толстощеких малышей вырастают пьяницы, транжиры и глупцы? Или это его вина? Когда столько сил уходит на заботу об отечестве, времени на детей не остается. Но ведь все это делалось ради них, ради их будущего. Можно ли было сделать иначе? Что же превыше, семья или благо государства? Возможно ли совместить счастливую семью и служение отечеству? Быть может, это задача обоих родителей?» Легко, конечно, обвинить его бывшую жену, Телезиппу, в том, какими выросли сыновья. Но что, если бы их матерью стала Аспасия? Он очень надеялся, что их сын, Перикл-младший, вырастет другим, более уважаемым и достойным человеком. Впрочем, Милетка не может быть матерью афинского гражданина, так что Перикл-младший никогда не сможет повторить его путь. Перикл невольно задумался, что стало бы, если б Телезиппа была похожа на несостоявшуюся невестку Алкивиада. Следовало признать, за последние дни эта Пандора сделала для города больше, чем иные пританы. Какой была бы его семья, если в молодости не отец выбрал бы ему жену по знатности и богатству, а он сам выбирал бы по уму, доброте и, главное, по любви? Что ж, любопытно будет взглянуть на детей Пандоры. Может, у нее получится воспитать достойных граждан, если, конечно, она сумеет теперь выйти замуж. Когда Перикл пришел домой, там его уже ждал стратег Формион. «О боги, сколько можно! Они ведь все уже обсудили 10 раз!» Перикл почтительно поприветствовал гостя и поцеловал Аспасию, вышедшую встретить его. Формион сразу поделился с ним своим беспокойством. «Я говорил это в совете, но повторю еще раз. Мы знаем, что вчера вся Беотийская конница ушла к Лавриону, а отряд спартанских гоплитов и пельтастов отправился в сторону Марафона. Решили пограбить наши земли. Конечно, это существенно ослабит пелопоннесцев в завтрашней битве, но Беотийская конница очень быстра. Что если это ловушка, чтобы выманить нас? Это большие силы, не менее 2000 всадников и 1000 гоплитов, да еще легкая пехота. Если в разгар битвы они незаметно подойдут и ударят с тыла, нам не сдобровать». «Хорошо. Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю на рассвете отправить дозорных на Ликабитос. С вершины этой горы вся долина как на ладони, особенно восточная часть. Если вдруг появятся свежие силы пелопоннесцев, дозорные подадут сигнал. Наша конница должна будет следить за сигналом и в случае угрозы прикрыть тыл». Перикл устало потер слипающиеся глаза. «Это хорошая идея», — кивнул он. «Так и сделаем». Аспасия дождалась ухода Формиона и проскользнула к Периклу. Тот безучастно крутил в руке давно опустевший килик, глядя куда-то вдаль. «Дорогой, тебе долить вина?» — вкрадчиво спросила Аспасия. «Да, спасибо». «Беспокоишься о завтрашнем дне?» «Конечно, это очень опасно. Клянусь Афиной, я никогда не согласился бы на подобное безумие, если бы не послание Посейдона. Но тот юноша показал мне нечто...» Перикл осекся. «В общем, этот Алексиус был очень убедителен. Нужно победить пелопоннесцев и освободить Афины. Любой ценой». «Кстати, об этом юноше», — мурлыкнула Аспасия. «Он ведь завтра пойдет в бой?» «Разумеется, как все граждане и Митеки, способные носить оружие». «Я слышала его рассказ про болезни», — начала Гетера. «Я помню», — буркнул стратег. Аспасия натянуто улыбнулась. «Мне кажется, он владеет важными знаниями. Боюсь, если он погибнет в бою, это будет огромная потеря для Афин. Если в городе начнется мор, без его помощи нам придется очень тяжело». «Я понимаю», — скрипнув зубами, проворчал Перикл. «Но я могу назвать не один десяток мужей, чья гибель будет огромной потерей для нашего полиса, и они все равно пойдут завтра в бой». Повисла тишина. Аспасия прильнула к Периклу, и он крепко сжал ее в объятиях. Их губы встретились. «Пошли», — томно прошептала Гетера, увлекая его в спальню. За этот день Леша даже не успел присесть. Нужно было переделать огромное число дел. Обсудить с городским советом общегородской сбор золы, проконтролировать готовность второй партии мыла, проверить оружейников и забрать заказанные позавчера арбалетные болты. К сожалению, его отодвинули от обсуждения плана битвы, и он не знал всех деталей. Но у него возникло устойчивое ощущение, что его советы приняты во внимание. Плотники торопливо заканчивали сборку доставленных из Пирея трибушетов, а оружейники в спешном порядке делали фустибалы. В гимнасиях молодые воины активно тренировались метать с их помощью каменные и даже свинцовые снаряды. Вечером Алексей вошел в дом Сократа и обессиленно опустился на грубую деревянную лавку. Вытянул гудящие от постоянной беготни ноги. Над головой разгорался кроваво-красный закат. Голова была тяжелой и ватной. Как жаль, что последние дни он не видел Пандору. А столько нужно было сказать ей. Показался Сократ. протянул Алексею пелту и короткое копье. «Подарок самого Перикла», — улыбнулся он в бороду. Леша взял на удивление легкие щиты и осмотрел со всех сторон. Тот имел форму полумесяца. Плетеный из ивовых прутьев каркас был обтянут пахучей, плохо выдубленной телячьей кожей, на которой черной краской был аккуратно выведен трезубец Посейдона. «С ним или на нем?» — невольно улыбнулся Алексей Сократу. Тот хмыкнул. «На нем не надо, раздавишь. Надеюсь, Посейдон защитит своего слугу». «Надеюсь», — тяжело вздохнул Леша и осторожно поставил щит к стене, где уже стоял большой, круглый, обитый медью щит самого Сократа. Ксантиппа, что-то ворча себе под нос, поставила на стол две плошки вареных бобов. От них исходил густой, дразнящий аромат. Сократ благодарно кивнул жене, отломил кусок ячменной лепешки и обмакнул ее в варево. «Спасибо, что приютил меня», — сказал Алексей, садясь за стол. «Жаль, что нам так и не удалось толком поговорить». «О чем бы ты хотел поговорить?» — усмехнулся Сократ. — Обо всем. — Обо всем. Боюсь, это слишком сложно для простака вроде меня. Я, к сожалению, ничего не знаю ни о мире, ни о живущих в нем людях. Умею лишь задавать глупые вопросы. — Это уже немало. Леша попытался попасть Сократу в тон. Повисла тишина. Алексей опять поднял голову, разглядывая раскрашенные розовым облака. Сократ проследил его взгляд. «Красиво. Такие разные. У каждого свой вид, форма и цвет. И тем не менее, это все одно облака». Леша усмехнулся и невольно начал подначивать Сократа. «Как и боги. Такие разные, а при этом одно». «Облака, как боги?» Философ недоуменно покосился на Алексея. Конечно, Сократ не понял шутку. Аристофан еще не успел написать свою знаменитую комедию. «Облака, они скорее как люди», — задумчиво возразил Сократ. «Ну, боги, люди. Мне представляется, разница между ними не так велика, как кажется». «Полагаешь? Так в чем же сходство и различие между богами и людьми?» Леша взял со стола килик с кислым вином и сделал большой глоток, собираясь с мыслями. «Боги по определению совершенны. Значит, им не к чему стремиться, в отличие от человека. Для человека Бог — это идеал, сущность, которой человек мечтал бы стать». «Но это невозможно», — Сократ с ухмылкой процитировал «Природу вещей», написанную Алексеем. «Для богов невозможно», — парировал Леша. «Им некуда и незачем меняться, поэтому они не способны совершать невозможное». «В отличие от людей. А люди, выходят, способны на невозможное». «Ну...» «По крайней мере, людям есть к чему стремиться. У них есть великая цель. А кроме того, боги даровали людям свободу. У богов, конечно, тоже есть свобода. Но она им не очень-то и нужна. Лучше они стать уже не смогут». «А хуже?» «Тогда это будут уже не боги». «Ну, хорошо. Невозможно, это, конечно, звучит интригующе и соблазнительно. Но что ты имеешь в виду? Что невозможного может сделать человек?» Алексей прикрыл глаза. «Например, человек может пойти против своей природы, против своей сути, против своего рода, против судьбы. Все греческие герои занимались именно этим. Бросали вызов судьбе и богам, замахивались на невозможное». Сократ с сомнением покачал головой. «Назови конкретное имя», — начал было он, но осекся и с удивлением поднял брови, глядя за спину Алексею. Тот обернулся и воскликнул. «Пандора!» Леша вскочил и подбежал к смущенно застывшей на пороге девушке. Обнял ее плечи. «Как ты здесь оказалась?» Пандора покраснела и покосилась в сторону выглянувшей из коридора Ксантиппы. Та сделала выразительные глаза и нарочито охнула. Сократ торопливо поднялся и подошел к жене. «Ну что, дорогая, клянусь пенорожденной, у нас последняя ночь перед боем. Нужно провести ее с пользой. Пойдем, милая, не будем смущать молодых». С этими словами он потянул Ксантиппу за собой. Ее лицо расплылось в мечтательной улыбке. Она бросила последний взгляд на гостей и скрылась за дверью. Алексей с Пандорой остались одни. Они прильнули друг к другу и замерли, не говоря ни слова. Леша сжал Пандору в объятиях и уткнулся носом в ее мягкие волосы. Сквозь тонкий пеплос он чувствовал жар ее тела и ощущал, как грохочет сердце Пандоры. Наконец Алексей нашел в себе силы оторваться от нее. «Я очень соскучился по тебе. Спасибо, что заглянула». Пандора ничего не ответила, лишь обхватила ладонями его щеки и прильнула к его губам. У Леши закружилась голова. Его руки ожили и сами собой проникли сквозь складки пеплоса, окутывающего тело Пандоры. Ее удивительно нежная кожа горела под его ладонями. Он ощущал, как Пандора дрожит всем телом, но все же где-то в глубине сознания ощущал смутное беспокойство. Наконец Алексей нашел в себе силы оторваться от ее губ. Тяжело переводя дыхание, он прошептал, с трудом подбирая слова. «Но как же ты? Уже совсем темно. Давай я провожу тебя». Пандора распахнула глаза и испуганно посмотрела на него. «Хочешь, чтобы я ушла?» «Нет, но твой отец...» «Мне все равно», — сказала девушка дрогнувшим голосом. «Теперь я сама буду решать». Она осеклась. На глаза навернулись слезы. Леша коснулся их кончиком языка, ощутив солоноватый привкус, и, не удержавшись, подхватил Пандору и поднял ее на руки. «Что ты делаешь? Я же тяжелая!» — шептала она, глотая слезы. Но Алексей не слышал ее. Он уже почти не контролировал себя. Он закружил девушку по двору. Пандора восторженно замерла, обхватив руками его шею. Леша внес ее в свою тесную темную спальню и бережно опустил на жалобно скрипнувшее ложе. Их губы слились в бесконечном поцелуе. Пандора запрокинула голову, чувствуя, как нежные сильные руки скользят по ее телу, и не смогла сдержать стон.